Паноптикум разврата, активный, прямое воздействие на реальность, разумы и нити судеб, меняющие вероятности, умы и реальность на участке пространства по воле создателя и владельца перстня. На территории равной 100 метрам плюс 10 метров за каждый уровень любые находящиеся на пораженном участке личности, так или иначе, займутся разнузданной любовью с ближайшим подходящим партнером или партнершей. Воздействие неотвратимо и неостановимо никакими щитами, кроме высших мифических и божественных. Активация фразой «Я видел порно», которая начиналась точно так же, перезарядка 1 месяц, не раскрыта. Дела, однако, и даже не знаю, какое из двух дополнений более, короче. Паноптикум, несмотря на свою ударную мощь, оружием не является. Да, можно сказать вслух застарелый мемасик. Вот еще вопрос. Какого хрена этот мем служит активатором для древнего артефакта? И наблюдать, как твои враги сношают друг друга в задницу. Но есть один нюанс. В описании указано, что эффект накроет всех, кто находится в радиусе действия, включая также и меня. А я не уверен, что сумею закрыть и себя, и команду от столь ультимативной способности. Нет, эту штуку я применять не буду. С повторным развращением все и проще и сложнее одновременно, причем есть у меня много нехороших, но и не подтверждающихся ясновидением опасений по этому поводу. Так-то усиление способностей Тари, Гести и даже, прости меня, система игры, это очень неплохой задел на будущее, потому что я в душе не бу, что станет с обилкой Гести, когда она улучшится еще круче. Вот, честное слово, так и применил бы прямо сразу, если бы не указание о воздействии на мозги моих соратниц. Я как-то привык, что такие вот дополнения мелким почерком, как вложение в мозги каких-то перверсий, являются именно той херней, которая высосет из тебя жизнь, мозги и душу. И что мне делать, если в дополнение к развитию и без того крутых обилок, ту же Тарию превратит в с трудом контролирующую себя извращенку? Ладно, согласен, это неудачный пример, но мысль-то все равно понятна. Рискнуть-то можно, но лучше не сейчас и не в таких условиях, а желательно еще и не на дорогих моему сердцу дамах. Подчинить какую-то левую уголовницу и на ней же проверить, а потом понаблюдать за результатом. И только если результат выйдет удовлетворительным, не опасным и без подвохов размеров столь же мифических, сколь мифическо само кольцо, применять таланты на той же Тарии, которая, я уверен, первая вызовется и покусает всех, кто ее отговорить попытается. Теперь главное объяснить это все самой Тарии. Вчера свершилось знаменательное событие. С тонких тел младшего служащего ЛЛО спали вредоносные эффекты стен Вечной Библиотеки, а самого сотрудника, успевшего переспать с львиной долей симпатичных служанок и отдыхающих чистых ключей, забрали обратно на службу. Самое главное, он вошел, а его не распылило, не разорвало, не аннигилировало и даже не арестовали его, что может означать лишь одно: никто не заметил мистера Туманчика, спящего в глубине души своей жертвы. Прошло все удивительно обыденно и беспафосно, как я и надеялся изначально. Предполагать успешность начальной стадии операции, конечно, хорошо, но только сейчас, когда предположения получили подтверждение наглядным образом, можно всерьез рассчитывать на что-то конкретное, а не на обидные пинки прямо по наглым попаданческим сусалам. Теперь с наблюдением за Туманчиком все стало куда сложнее, пусть и сложности эти вполне решаемы. Это раньше, пока Элла служанок по углам нагибал да заместительницу главы охраны своего санатория драл в ее же кабинете, можно было проверять объект хоть каждые 5 минут. Теперь, под неисчислимыми куполами библиотеки, даже простое наблюдение требует очень уж многого. Самое главное – ресурса прочности созданного нами порождения больной фантазии. Ритуалы тя, не дающие Туманчику аннигилировать, или сделать что-то поинтереснее, себя, своего носителя и ближайшее окружение, крепки, надежны и выполнены с блеском, но они остаются относительно стандартными и сравнительно хрупкими, особенно если сравнивать с остальными элементами конструкции. Каждый взгляд, каждое использование вшитой в Туманчика зеркальной пыли, что должна будет вновь собраться в куски полноценного зеркала и выдать нужный магический импульс, отберут часть этой прочности и приблизит момент распада. Остается только надеяться, что Туманчик сможет, за счет команд Тари, если не действовать самостоятельно, то хоть не умереть самостоятельно, завалив нам все явки да пароли. Надежды юношей питают, как и офисный планктон с синдромом Дватчера и возрастом далеко за 30. К моей радости, Тария довольно быстро приняла мрачную действительность, в которой не стоит испытывать на себе непроверенные эффекты мифических артефактов, оказывающие перманентное воздействие на статусы. То есть, умом я понимаю, что усиление и без того сильных способностей может упростить нам всем жизнь, но проверять и рисковать именно сейчас будет просто безответственно. Но, чую, каким бы ни был результат текущей миссии, после нее она с меня не слезет, да и Гестия, при всем ее равнодушии, смотрит на идею быстрого усиления крайне позитивно. Только ее, в отличие от подруги, возможные побочные эффекты пугают куда сильнее. Эта практика распространена весьма обширно, пусть и только среди узких кругов посвященных. В очередной раз занималась просвещением неграмотных тя. Существует довольно много ритуалов усиления, зелий с постоянными статусными эффектами или даже могучих артефактов, способных в один миг подарить силу, которую иным способом пришлось бы вырывать долгими годами практики. Не счесть числа глупцам тем, кто слишком увлекался дарованной мощью, стремясь получить все больше и больше, а после и еще больше, покуда не гибли они по вине собственной жадности. И гибель могла считаться за избавление, в сравнении с тем, как им приходилось жить. А сама ты подобные процедуры проходила, интересуюсь, впрочем, не слишком настаивая. Да и вообще, насколько часто встречаются мифики с похожими обилками, а то я ведь могу на полном серьезе армии создавать с этой штукой и помахать ручкой с колечком, чтобы точно все поняли, про какую штуку я говорю. Мифических предметов в мире вообще много быть не может, а твой перстень даже на их фоне приближается к самой вершине. На кольцо эльфийка смотрит с каким-то непонятным выражением, в каком замешана и печаль, и стыд, и сожаление, и гнев, и черт знает что еще. Артефакты-дарители вообще очень редкие в своей природе, а уж те из них, что дарит так много и так часто. Даже в извечном лесу их единицы и все они, как ни смотри, одаряют обманывая. Твои соратницы заплатили за дары своей свободой, кому-то придется заплатить чем-то еще. Мне кажется, что говорить ей не столько неприятно, сколько просто грустно. Вспоминать о том, что дома ее уже не ждут за отсутствием самого дома, такое себе ощущение, пусть даже увидеть эту грусть я не в силах, несмотря на всю свою проницательность. В моменты своей слабости тебя закрывается настолько наглухо, что это само по себе довольно красноречиво выглядит. Я сама проходила дарение трижды, хотя способов и средств имелось куда больше. Грусть грустью, но слезогонку включать она точно не собиралась. Среди детей звезд большее число воздействий подобного толка считается дурным тоном и проявлением безрассудства. Один ритуальный комплекс, подаривший мне повышенную сопротивляемость проклятиям и воздействиям на разум. Его, говоря откровенно, около трети дев проходит, наряду с агрессивно-стрессовым курсом противодействия робомантии. Еще один комплекс ритуалов и зелий, завершившийся даром от могучего артефакта, лишь немногим уступающего твоему собственному. Этот дар мне доверили уже после первых 200 лет безупречной службы, как раз к триумфальному возвращению из очередной миссии. Касание вечности всегда было предметом зависти династии Вечной, что легко понять. Дар всего реликта, помимо прочего, позволяет воле и энергии своей продавливать эффекты чужого контроля над законом. Именно благодаря этому второй принц не смог застыть меня саму, лишь заковав в кокон из остановившего бег свой времени. Забавно, но, после свершившейся мести, в словах и образе эльфийки нет ни ненависти, ни даже злости на упокоившегося крайне херовым образом человека. Печали и грусти опавшей любви ее, даже слишком много, но вот ненависти нет вообще. Словно в тот удар она ее всю и вложила, вырвав из себя калеными щипцами. Оно и неудивительно, если учесть, сколько боли приносила та ненависть, в сочетании с болью потери всего того, что она потеряла и чего ее лишили, можно и слететь с катушек окончательно. Последний ритуал с применением еще одного артефакта, правда лишь чуть выше легендарного предела, был проведен в тот день, когда мне довелось достичь безопасного потолка в умении зреть. Вот тут она точно испытывала легкий оттенок стыда за проявленную слабость, причем возник он совсем недавно, после памятных ей событий, словно она считает, будто именно из-за слабости ее, как видящий, случилось то, что случилось. Единственный из всех даров, что воплотился не в титул, но в полноценный талант. Именно такие дары, воплощающиеся вне рамок призвания твоего, а подобно талантам обделенных наделенностью созданий, опаснее всего для сути твоей. Я и рискнула-то лишь по той причине, что уже успела достаточно сродниться с предвечными звездами, а даруемый артефактом талант всегда был связан именно с проявлением их могущества. Мне повезло дважды отделаться минимальными повреждениями сути моей, одновременно получив тот талант, что дал мне толчок в мастерстве видящей, а не нечто бесполезное или просто слишком иное. Это она намекает на случайность получения дара, мол, можно получить и гипнозис Китари, и относительно бесполезную фигню, вроде обилок игры. Да, они круты, полезны во многих ситуациях, но в сравнении с остальными девушками, именно ее дары изрядно уступают остальным. Или даже взять для примера первые подарки Гести, когда она еще была простым человеком, тоже слабее, хоть и пригодилась для дела. А что с алхимией? Уточняю, потому как этот вопрос уже давно зрел, а спросить никак не появлялось возможности. У всего вашего леса наверняка скопилось перманентных усилителей, а их, для того, чтобы начать рисковать наделенностью, нужно выпить куда больше 3 флаконов, даже если качество у них будет не очень. Я все же слишком часто была вынуждена пить усилители до верхнего предела интоксикации. Горько улыбнулась, явно вспоминая нехорошими словами своих прошлых повелителей, ради воли которых она рисковала выхаркать собственные разжижившиеся внутренности. Высшие проявления мастерства алхимика, спорить не стану, дадут многое, но многого и лишат. Возможность начинить себя обычными зельями позволяет стать сильнее едва ли не кратно, в то время, как получив вечный дар, навсегда уменьшишь предел насыщения и приобретешь целый список составов, которые будут приносить больше вреда, чем принесут они тому, кто таких даров не принимал. Логично, это я как алхимик говорю. Можно выпить условные 5 сферических бустеров в вакууме, получив сферические 50 единиц характеристик навсегда. А можно не пить бустеры, зато иметь возможность временно разогнать себя на сферические в вакууме 200 единиц характеристик с помощью высококачественных зелий. А после бустеров усилить выйдет всего лишь на 70 кубических в вакууме пунктов, вдобавок к 50 сферических, которые постоянные. Конечно, многое решает хороший алхимик, качество зелий, индивидуальная подгонка составов к тому, кто их пить будет, и еще целая плеяда факторов, о которых я, при желании почесать языком, могу говорить часами или просто написать кирпичеобразную книжечку. Да и есть, в теории, такие зелья, что могут повысить предел интоксикации, например, я аж 2 таких, оба с легендарным грейдом, сварил и потом споил одной кровососке. Правда, они, если говорить о действительно качественном зелье, очень сложно готовиться, стоят баснословно дорого, мало кто их сможет приготовить и, даже совсем вышеперечисленным, обладают целой кучей уже своих собственных побочек. Создать же абсолютно безопасный бустер, который может и усилить перманентно, и не давать побочек, и не снижать предел интоксикации, и который можно пить несколько раз подряд, не по силам моей скромной персоне в ближайшее время. Нужен хотя бы 3-й ранг моего мистического алхимика и много-много реагентов, где легендарное сырье будет только для затравки. Вот когда смогу творить такие коктейли на постоянной основе, тогда и начну ими поить соратников и сам хлестать буду. А пока что и мне, и им всем полезнее именно комплексы обычных зелий высочайшего качества, позволяющие чуть ли не умножать чистые статы, усиливать навыки и эффективность классовых умений, да и просто нагибать. Разговор продолжался, Тария выпытывала у тебя перечень всевозможных артефактов с возможностью подарить постоянный бонус в твой статус. Ребята внимательно слушали, Гестия читала очередную отбитую у Лосе в кровавом сражении книгу, а я прокрастинировал и был этим занятием очень доволен. Дожидаясь даты выхода на связь с Туманчиком, я принялся за другие важные и не очень дела. Провел, например, довольно много времени во снах игры, которая уже изрядно по нам всем заскучала. Зеленая гасила всяких отморозков, лежек и секретных баз, которых вокруг столицы просто немерено понатыкано, с таким энтузиазмом, что на немеренное количество быстро нашлась мера. Я уж не говорю о чудовищах и прочей фигне, которых она тоже выжрала пусть не поголовно, то каждую вторую голову точно, особенно если речь идет о чудовищах сильных. Снег уже почти растаял, и начавшие пересчет работники ножа, топора, железного ошейника и жертвенного кинжала стремительно сидели волосами на заднице, находя лишь пустые лёжки, заброшенные лагеря, безлюдные хутора и все такое в духе земных ужастиков. Ни следа сражения, за очень редкими исключениями, в которые вошел какой-то головорез Ашакала 40-го уровня и усиленный каким-то стрёмным чернокнижием, таки сумевший немного поплясать перед лишением головы шальной, только пустота, тишина и запустение, ни тебе тел, ни тебе следов, ни тебе даже зацепок для нанятых покровителями павшего в неравном бою дерьма человечьего детективов или даже вполне серьезных видящих. Следов игра и сама умела не оставлять, а с моим прикрытием обычные видящие ей точно не страшны. Впрочем, после того, как к делу, из которого разом пропали упоминания отдельных групп разбойников, татей, людоловов и нелегальных чернокнижников, подключили авантюристов и стражу, я приказал Игре свернуть развлечение, потому что какими бы моральными качествами ни отличались исчезнувшие, но поиски проплатили на самом высоком уровне. Не стоило, наверное, натравливать Игру на тех из людоловов, что явно имели какие-то серьезные подвязки среди элиты империи и прикрытие со стороны самих очей, ой, не стоило. Сейчас основной версией принято считать отряд профессиональных ликвидаторов, охотящийся на людей, и второй отряд монстробоев экстра-класса, которые зачем-то зачистили еще и монстров до твари с чудовищами. Причем, с высокой вероятностью, эти два отряда даже не знают друг о друге, потому что вариантов тех, кому выгодно прореживание определенных слоев криминала, тех же контрабасов я в игре не указывал жертвами, даже слишком много, но хрен поймешь, кому нужно убивать чудищ, которые кроме пейзаны не жрут-то никого особо, да еще и не просто убивать, но даже не требовать за то награды. Как поднялась эта буча, приказал Игре втихую уйти в подполье, охотясь на простое зверье исключительно для пропитания, а сам немного помог расследованию, заведя его в тупик. Удалось даже втихую стравить несколько групп покровителей друг с другом, выдав произошедшие за действия конкурентов, но все затихло даже слишком быстро. Вмешались те самые очень крутые покровители, чьих людоловов и даже парочку ритуалистов-жертвенников и одного топового бойца уровнем за 40 Игра захомячила, быстро разведя всех по углам и принявшись искать с удвоенной силой. Нет, им ничего не светило, но сама скорость, мощь и ресурсоемкость такого ответа на мои действия явно была очень нервирующим показателем. Чьи интересы Игра задела-то? Будь у меня хоть немного больше времени, которые нещадно жрали одновременно проект мистера Розовенького Туманчика и операция ЛЛО Пыщ-Пыщ Попячься, я бы не поленился вскрыть очень хорошую защиту кабинетов высоких господ и не менее высокопоставленных безопасников, и посмотреть. Но пока что я не рискну размывать внимание на два фронта, это не рядовой заговор или грешки очередного аристократа, какие я могу выпотрошить, не переставая мерзко хихикать и хлестать коктейли. Тут работа пусть и полегче, чем с библиотекой, но все же не на порядок легче. Отложим очередную загадку в сторону и вернемся к ней тогда, когда наконец-то появится время. А сейчас лучше отдохнуть как следует, пока есть возможность. Проведал довольно многих старых знакомых, вроде той торговки из Астмарка и ее верного помощника, все ближе и ближе подбирающегося к роли будущего мужа. Дамочка уже успела, если и не подмять под себя весь торговый поток заштатного городка, не отрывая при этом рта от члена своего подопечного, то очень к тому стремилась. После прошлых моих вмешательств, когда все те деятели, как планирующие устранить ее физически, так и желающие подставить под молот правосудия ложным обвинением, внезапно и совершенно без ее помощи умирали нехорошей смертью, устранять ее напрямик никто не рисковал. А превозмочь ее чисто в рамках закона как-то не получалось, она и сама весьма смышленая дама, обладающая и хваткой, и опытом, и нужными связями за последние месяцы обросшая, а уж с учетом того, как она перехватила инициативу у конкурентов, так и вовсе цугцванг у них получается. Они мало того, что слишком привыкли действовать по шаблону, так еще и просрали тот момент, когда ей еще могли составить упомянутую конкуренцию. Проведалка сия вам не товарищ, успешно устроившегося в крае и не спешащего оттуда уезжать. Нежити он уже насоздавал даже немного больше, чем мог уверенно контролировать, по крайней мере, пока не возьмет еще парочку уровней. 22-й уровень за столь короткий срок показался бы неправдоподобным результатом, но с учетом его опыта и уже имеющихся титулов, это было вполне объяснимо. В последний месяц он и вовсе вплотную сотрудничал с гильдией авантюристов, немного завалив конспирацию и показав себя излишне хорошим счетоводом, могущим провести как быстрый и независимый аудит недобросовестных поставщиков, так и пережить этот самый аудит. К чести авантюристов, вернее одного моего знакомого, высокоуровневого монаха из числа тех, кто ходил вместе со мною гасить центр культа, его не собирались подставить под нож, скорее, использовали в качестве наживки, прикрывая и ожидая, когда запаниковавший хлыщ, посмевший воровать у гильдии, попытается избавиться от неудобного и от чего-то незапугиваемого и неподкупного паренька самым очевидным способом. Во многом, именно это их всех от проблем избавило. Касси задружил до смерти, зная, благодаря призракам-шпионам, что его не кинули на погибель, решил не устраивать радикальную месть в стиле могучих некромантов, а позволил себя героически спасти. Он, правда, уже почти приказал двум десяткам призраков около 20 уровня, спрятавшимся в своей нематериальной форме прямо под ногами некроманта, атаковать насмерть, но вытащить его успели без рассекречивания истинного статуса. Спасли его, между прочим, двое хорошо знакомых мне авантюристов, один любитель хорошенько выпить, ставший убежденным трезвенником, да его дама сердца с серебряной зачарованной шпагой и несуразно большой широкополой шляпкой. Спасли мальчишку и даже начали его успокаивать, мол, не боись, взрослые рядом, пока скептический взгляд юноши не оценили, тоже весело живут. Проведывать мелкого аристократа, за которым приглядывал ткач, я не стал по той же причине, по какой не решился ввязываться в тайну убитых игрой людоловов, не хотел тратить слишком много сил. Это наблюдая за приключениями безалкогольного монаха, я могу отдыхать душой, а там придется работать и работать всерьез. Нет, ткачом, а также всем и всеми с ним связанными я займусь после окончания проникновения в вечную библиотеку, как раз отдохну за счет смены деятельности, но не раньше. А вот на мою, во всех смыслах мою, кровососку времени уделить все же пришлось изрядно. Оставляя ее следить за ситуацией в аренами, я на всякое рассчитывал, но она сумела меня удивить. Подаренные одновременно и кольцом, и трансформацией от тумана, и моими зельями, на моей крови замешанными, силы поставили ее действительно высоко-высоко. При этом не только в плане боя, хотя боевой мощи ее позавидовали бы многие. Очевидно, ее дары позволяли ей весьма вольно обходиться с мозгами тех, кого она не пожелает убить сразу же. И если медленно высасываемый ею пленный боевик по имени Серж Кманстир со звучной кликухой Багровый, уже забывший собственное имя и с трудом говорящий членораздельные слова, был, в общем-то, очевидной необходимостью для нуждающейся в чужой жизни твари, то дальше все пошло, нет, не так, а наоборот, слишком так. Один из крупнейших торговцев Аренома получает практически по дешевке партию контрабандных амулетов, а взамен за скидку должен выдать нужный процент денег по легальным каналам для последующей организации сиротского приюта, где директором станет очень задолжавший еще старым кровососом дяденька, получивший заодно несколько закладок в мозг от кровососки новой. Нет, вслух тот торгаш утверждал, что не собирается помогать мерзкой твари жрать бедных безотчих детишек, которых он давеча планировал людоловам для мяса в питомнике продать. На деле же он просто увидел шикарную возможность кинуть тварь на деньги в рамках договора и потом еще и шантажировать ее тем, что она попыталась договор с магистратом, тот, который сидит ровно и не лезть в чужие сферы влияния, наглым образом нарушить. Торговец очень в своих намерениях раскаялся, почистил языком ботинки своей новой госпожи, выдал все нужные расписки и указы, после чего напрочь забыл о том, что это вообще не его идея, как и о том, что у него есть госпожа, да и о том, что главой приюта станет человек твари, он тоже забыл, заодно прикрыв фонового человека со всех сторон. А ведь кроме торгаша, давнего партнера еще прошлого патриарха, о компрометирующих связях будущего главы приюта никто и не знал. Парочка бандитов не в счет, так как они забыли еще раньше. Один из ночных отцов рассмеялся в лицо на предложение о том, чтобы создать некий аналог профсоюза должников, который не только будет следить за возвратом долгов относительно бескровными средствами, но и несколько помогать тем, кому деньги нужны больше жизни, а жизнь от тех денег зависит. Здоровье, там, срочно поправить или после обрушения крыши дома отстроиться, пока от холодов не слег с пневмонией. Да нахрена ему участвовать в таком идиотизме, когда он и так деньги стрясет с кого захочет, а уж дарить кому-то монеты под столь смешной процент и вовсе оскорбительно, и срать там на проблемы всяких простаков, ведь право и святая обязанность вора – стричь баранов, доить коров и облапошивать лохов. И уж точно он не станет сам выдавать эту идею на сходке отцов, но предложенные тварью деньги возьмет, строго за молчание о самом предложении. Дальше, думаю, объяснять не нужно. Сапоги, госпожа, затирание памяти. Ко всеобщему удивлению, этот союз стяжателей реально утвердили, причем большинством голосов. И как-то так странно получилось, что почти все отцы остались хоть и не слишком довольны, но строго убеждены, что этот выбор был необходимым злом, хоть и несколько против воровских понятий. За ту неделю тварь ни одного отца проведала и ни одну пару ботинок их языками почистила. В том числе проведала она, одним из самых первых, кстати, нового коронованного отца, которому и вручили обязательство создать новую структуру и заставить ее работать. По странному стечению обстоятельств этот мужик, до того считавшийся уважаемым скупщиком и организатором контрабанды элитного товара для богатеев, тоже был проведан невероятно убедительной кровосоской, правда, в его случае, обошлось без чистки сапог. Хватило только дипломатии, обещаний выгоды и обязательных закладок в голову ему и его жене, весьма ничего собой. Последнее, в случае чего, ненавязчиво направит мужа по нужным мыслям и желаниям. Стража, магистрат, несколько аристократов, чиновники и торговцы, среди них очень многие, вроде бы и обоснованно, но как-то слишком внезапно решили сделать родной аренам чуточку лучше, а сапожки одной твари чуточку чище. И почти рядом с каждой фигурой появился либо один из должников новой хозяйки гнезда, работающий на нее практически по доброй воле, не считая обязательных проверок чистоты намерения и легчайшего принуждения, либо с нужными командами в несколько промытой голове. Тварь действовала в стиле тайных культов, явно успев проштудировать специфическую литературу, одолженную у одного аристократа-букиниста, не подставляясь на рожон, работая через третьи руки и вообще официально даже не существуя. Но город действительно становился куда более гостеприимным местом, да и процент бедности тоже падал. Открывались новые мастерские, потому что кому-то из мастеров, умеющих в ремесло, но не имеющих стартового капитала, дали неплохую ссуду. Строились дома, организовывались и субсидировались артели рыболовов, охотников и старателей, а перспективной молодежи помогали устроиться в гильдию авантюристов за символические суммы. И все это под незримой рукой как бы несуществующей кровососки, не забывающей о своей выгоде, но дающий шанс на жизнь тем, кто так и остался для нее скотом и мешками с кровью. Что за чудовище, в земном смысле этого слова, я вообще создал-то? Шелест, отдающий горькой сладостью на языке, перезвон, ледяными иголками убегающий вниз по заломившей от напряжения спине, ощущение вытянувшихся из всего тела жил, из которых ты прямо сейчас пытаешься создать скрипку, сыграв на ней собственным окровавленным позвоночником. Примерно эти и еще тысячу иных образов ассоциаций я испытывал самолично, пытаясь пробиться сквозь отсутствие любых грез к тому маленькому кусочку оной грезы, что был помещен в самый центр этого самого отсутствия. Библиотека действительно защитилась от сновидцев всех мастей самым радикальным и необоримым способом, попросту оказавшись вне зоны действия столь трудноконтролируемого плана. Да, полагаю, если я забью на секретности и начну давить со всех своих сил, то смогу превратить одно из библиотечных зеркал или иную отражающую поверхность в частичку того, что с чертовой грезой связано. Если сумею найти саму библиотеку, вернее то место, где она должна быть, но ее почему-то нет. Если меня не остановит другая защита, которой там понатыкано вне всяких норм приличия. Если активная защита, которая обязана будет хоть как-то почуять мои действия, не распылит меня через создаваемую мною связь. Ну, и еще, если в наши двери, те, которые в реальном мире, не постучатся злые и не выспавшиеся очи, задающие неудобные вопросы и усаживающие меня персонально на бутылку с шампанским. К счастью, садиться на бутылку пока не нужно, ведь у меня есть маяк, который одновременно и дверь, через которую я войду, и глаза, через которые я посмотрю, и перчатка, которую я надену. Сразу приходит неприличная аналогия засовывания руки глубоко в место, где солнце не встретить. Туманчик, прости меня, мда. Связь образовалась не сразу и не без мучений, но она все же образовалась, после чего мне осталось только осмотреться и начать сосредоточенно думать головой. Голова у меня хорошая, я в нее и ем, и пью, и дышу, очень полезная голова. Но шутки в сторону, ведь каждая секунда промедления, отъедаемый процент ресурса туманчика, да и от вероятности оказаться засвеченным сенсорными полями тоже отмахиваться не стоит. Полей тут хватает, причем настолько хватает, что даже лишние остаются, честное слово. Даже через такую перчатку, притупляющую чувствительность до минимума, я ощущаю как минимум десяток разных воздействий. И это только замкнутые поля, а простые экраны и вездесущие сети анализирующих чар я даже считать не собираюсь. Главной проблемой были не сенсоры, которые все равно не могли уловить туманчика внутри тела Элла, а сама архитектура библиотеки. Я ведь еще в прошлый раз заметил, что это место похоже на кучу независимых пространственных карманов, связанных друг с другом порталами и находящихся неведомо где. Так вот, я был, несомненно, прав, но даже в самых смелых предположениях не догадывался о реальном размере библиотеки. Это был натуральный город в городе, ведь только Элла, являющийся младшим принеси-подай, имел право посещать свыше полусотни карманов, среди которых было несколько, рядом с которыми стадион на сотни тысяч зрителей покажется не таким уж и большим. Что уж говорить об объемах тех мест, куда его не пускали, а о местах, о существовании которых младшему сотруднику вообще неведомо. Просматривая память Элла о последних днях, да и всю его, не единожды просмотренную память вообще, я выбирал, какой из заранее оговоренных вариантов действия применить именно сейчас, и таки нашел подходящий к моменту и ситуации в целом, хотя в нем и придется несколько рискнуть. Справедливости ради, в моих планах попросту отсутствовали варианты, где рисковать не придется вообще. Жустин Рениль не была прямой начальницей Элла, являясь, скорее, сотрудницей службы безопасности, сумевшей получить книжный класс на 25 уровне и оказавшаяся таким образом в штате библиотеки уже на новой роли. Ей, помимо прочих обязанностей, доверяли транспортировку некоторых особо ценных типов грузов, не обязательно именно книг, проверку того, что читатели заказывают почитать, и что именно им почитать дают. Собственно, с некоторой долей вероятности, это именно она или кто-то из ее прямых коллег выдавал росписи на то, чтобы нам с Лосием выдали заказанные нами свитки об одной веселой цивилизации ушедших. Хм, а ведь именно ее могли спрашивать о тех странных авантюристах, которые потом сожгли снимаемый ими дом и вообще подозреваются в нападении на дипломатическую делегацию наших уважаемых соседей, чье место строго у параши. Если все пойдет как надо, то и узнаю, прав ли я в своих предположениях, ведь проверить их ясновидением я в такой ситуации не могу, ресурс износа берегу, мать его, я не управлял туманчиком из-за все того же ресурса и уж точно не управлял напрямую Элла, просто передавал максимально сжатые и краткие пакеты с образами, а сам туманчик принимал и обрабатывал их, насколько позволяли его, фигурально выражаясь, несуществующие в материальном проявлении мозги, где все извилины появились после лицезрения Си-сектарии. В свою очередь, туманчик ненавязчиво вкладывал нужные идеи и общие ощущения нормальности и правильности в голову Элла. У уважаемого Лоси сейчас был перерыв, так что ходить он мог относительно свободно. Достаточно свободно, чтобы в столовой сесть не на свое любимое место, пройти чуть в сторону, перекусить, выйти одновременно с леди Жустин. Она, вроде бы, относится к какому-то далеко не самому знатному, но все же благородному дому, и, дождавшись нужного момента, рывком затащить ее в темный и плохо просматриваемый угол. В любой другой ситуации такая фигня была обречена на провал, даже если обладающая боевым классом разведчика женщина не убила бы парня рефлекторной отмашкой, то уж свидетелей никуда деть не выйдет, а их было, по меньшей мере, полтора десятка. Но в груди Алло собрались из туманной пыли множество зеркальных осколков, каждый в горошину размером. И собравшись, эти зеркальные горошины начали двигаться, каким-то образом не превращая в фарш хрупкую плоть. Движения их создавали странное колебание, неслышное, неразличимое, но словно уводящее в сторону глаза, слух и даже магическое восприятие не только посторонних прохожих, но даже немалой части сенсорных систем. Сам туман тоже действовал, буквально втягивая в себя любые посторонние эманации, не давая заметить присутствие грезы, пусть даже страшно извращенной в своей сути, тем системам, что были созданы ради раскрытия подобного обмана. И обман не раскрылся, люди и не совсем люди проходили мимо углового коридора и даже не смотрели, не обращали внимания на происходящее там, просто потому, что это была не их проблема, не касающаяся их мелочь. Тем временем Алла смотрел в глаза схваченной им женщины. Сама дама была отнюдь не уродлива, даже симпатична, но на фоне модифицированной кольцом Тари казалась совсем уж серой мышкой. Светло-русые волосы, тонкое и немного вытянутое лицо, острый нос и усталые от регулярного недосыпа глаза. Глаза она только и успела расширить, когда парень ее поцеловал, а потом она и сама начала отвечать, потому что раз уж эта ситуация кажется ей нормой, то нормой в таком случае будет ответить на подобный поцелуй, иначе получится просто невежливо. Так они и обжимались добрые минут пять, против всякой логики сумев несколько раз кончить, даже не сняв с себя одежды и не зайдя дальше поцелуев и объятий. Никто не видел, не мог видеть и не желал видеть, как вместе с непрекращающимся поцелуем из алла словно выходил розовый туман, в котором блестели зеркальные блестки. Выходил, одновременно вдыхаясь Жустин и прорастая в нее. Стоило только части зеркальных зерен рассыпаться блестками, чтобы беспрепятственно перейти из тела в тело, как на их месте возникали новые, берущие на себя функцию временно недееспособных. Потом, похожие зерна стали возникать внутри тела Жустин, тоже включаясь в игру и ускоряя процесс передачи туманчика. Под конец процедуры едва не теряющий сознание от непрерывных оргазмов Ло полностью лишился своего неотлучного соседа, а Жустин, благодаря боевому классу и высокому уровню держащейся куда лучше, полностью завершила слияние с онным соседом. Закончив поцелуй и оказав Алла помощь с очисткой испачканной одежды, она как ни в чем не бывало продолжила свой путь, на ходу выбрасывая из головы произошедшее. Просто захотелось ей пообжиматься с симпатичным парнем, к их обоюдному удовольствию. Парень, что характерно, точно так же выкинул из головы произошедшее, причем даже куда быстрее, уж в его голове туманчик успел установить нужные директивы заранее. Просто для лучшего понимания, Жустин Ринеиль точно так же была подчиненной Пыпыща, но куда более высокопоставленной, в отличие от Алла, временами докладывающая ему лично и даже за закрытой дверью. Подсказывает мне моя попаданческая интуиция, что очень скоро между этой парочкой может вспыхнуть неземная страсть и им тоже захочется вдруг поцеловаться. Ну, разве это не хорошая новость? В какой-то момент я просто плюнул на все предосторожности, тем более что поиски наших персон уже давно сбавили обороты, и решил устроить нам всем хороший, годный пикник на природе. Заодно и проведать игру да еще познакомить зеленую с нашим штатным представителем Гринписа, если так можно называть настолько неординарного друида. В любом случае, сидение в четырех стенах больше не являлось настолько необходимым, а вот отдых был бы не лишним. Со дня на день должно получиться передать туманчика одному склочному хоббиту, а потом времени уже не будет, да и дороги назад тоже, случись что, то по обратной связи между туманчиком и мною вполне можно вычислить, если и не наши образы, которые уж точно зачищены до блеска, то хотя бы примерную дислокацию того места, откуда контакт с конструктом производился. Вышли мы без малейших неприятностей, не потревожив стражу нашей проверкой, смешаться с толпой, отвести глаза флером грезы и пройти не спеша. Даже странно, что я этот прием раньше не применял, хотя да, сначала не умел, потом не хотел, потом соблюдал легенду, а без этого и необходимость отсутствовала. И вот, сидим мы на небольшой полянке, укрепленной с помощью друидизма, стандартного, а не темного, посреди чуть менее уютного болотца рядом с северной стеной Вечного, в котором схоронилась игра. Из-под почти везде растаявшего снега пробиваются ростки травы, на деревьях набухают почки, а мы сидим у костерка, готовим жареного утка-кабана по любимому рецепту Ганса и вообще, неприлично хорошо себя чувствуем. Слушай, Ти, Тария, успевшая принять на грудь бокал какой-то чудовищно могучий и пробирающий даже сквозь ее выносливость чачи, начала в очередной раз расспрашивать тебя, которая, в свою очередь, уже, похоже, смирилась с необоримостью присутствия рядом этого агента мировой энтропии. А как вообще проходит эта ваша проверка воли у Рабамонта? Не в смысле, как вам голову плетут, а как вы с ними договариваетесь-то? С вашей любовью к таким ребятам никто в здравом уме на контракт не пойдет-то. Потеряет ли закованный в цепи кузнец право ковать цепи, особенно если и сам своих цепей не видит? Отвечает вопросом на вопрос Тиа, но, поняв, что красочной аллегории от танцовщицы не отделаться, продолжила. Их и самих либо заковывают в шелка и жемчужные ожерелья волею тонких мастеров, либо просто ставят в рамки очень сильных контрактов, обмануть которые практически невозможно для кого-то с их ступенью возвышения и путем предначертания. Но чаще всего, оба варианта имеют место быть, как и непрерывное наблюдение над процессом обработки, чтобы избежать любых случайностей. Хороший рабомант не нанесет непоправимого вреда, особенно если будет знать, как именно будут восстанавливать его жертву, да еще и сам принимать в том восстановлении посильное участие. Кто о чем, а Тария о своей любимой теме. Иногда мне кажется, что когда она выбрала класс танцовщицы, мир потерял будущего легендарного специалиста в мозгопромывании. Не в смысле, что с легендарным классом, а именно легендарного, к который вошедший в легенды. Вот у Шукова призвание вышло необычным, так это у нее. Тогда зачем вообще с наемниками заморачиваться, удивляется девушка, одновременно резко ускоряясь и тыря кусочек уже готового мяса прямо с импровизированной жаровни. Не проще ли самим обучить своих рабомантов или использовать тех самых мозгоплетов, которые этих рабомантов и обрабатывали? Справедливости ради, буду вынуждена признать, что чистые рабомонты среди звездорожденных встречаются, пусть и редко, но никогда они не принимают участие в подобных тренировках. Одновременно с разговором, Тиа продолжает перемалывать в ступке выданные ей мною травы и специи, готовясь приправить шкварчащие на огне мясо. Кто пожелает работать на той должности, где тебя все будут ненавидеть за то, что ты был вынужден делать с ними? Нелегко заставить себя понять того, кто сумел тебя сломать, пусть даже и ради тебя самого. Назначая на такие должности чужаков, мы гасим возможные обиды и конфликты в зародыше, только и всего. С тихим шорохом специи покрывают зажаренного утка-кабана тонким слоем, а запах становится настолько слюновыделительным, что только поднятая теневая стена, как бы не засветить использование тени, смогла остановить игру от жестокой и быстрой атаки на запас провианта. Обиженно подув на даже не получившие каких-либо повреждений руки, Игра снова уселась на задницу и принялась буравить меня жалостливым взглядом. Хорошо хоть не пыталась дать по голове и утащить в кусты. А ты эту тренировку-то проходила, как бы невзначай, но так невзначай, что даже гоблин бы понял, насколько это невзначай. Или тебя так и не сломили? Сломили, разумеется. Не поведя бровью и даже не подумав злиться или поддаваться смущению, ответила эльфийка. 1,5 месяца до завершения обработки, 46 дней, если точнее. И как оно? С бесенятами в глазах вопрошает главная извращенка в нашей компании после меня самого. Страшно, мерзко и противоестественно приятно. С таким же равнодушием отвечает Тиа, не подаваясь на провокацию. Получение удовольствия от своего состояния практически неизбежно, но горькость такого опыта не становится меньшей от ядовитой сладости. И, прошу тебя, Тария, не стоит больше спрашивать меня о моем опыте с подобными материями. Пусть прошли многие века с того дня, когда мне показали мою слабость, но эта боль до сих пор со мною и всегда со мною она прибудет. И только со мною, не с тобой, и не ради твоего развлечения. Последние слова она говорит каким-то совершенно особым тоном, не злым и не угрожающим, но все же вызывающим подспудное опасение, чувство назревающей бури. Среднестатистического человека такое обращение с высокой вероятностью вгонит в противоестественный ужас. Лады, признаю, перегнула мальца. Честно и искренне извинилась Тария, даже не вздрогнув от взгляда и слов эльфийки. Просто я вообще с трудом могу представить тебя, ну ты поняла, какое именно. Я не всегда возвышалась над остальными сородичами, не сразу подчинились мне мои силы. Пожала плечами Тиа, принимая извинения и не желая разжигать конфликт на пустом месте. Сейчас тот мастер рабства мог бы потратить и год, и два, но не добиться успеха, даже удайся ему сдержать меня в клетке. Но есть под этим небом те, кто обратит меня в послушную слугу, несмотря на весь мой опыт и силу, случись мне встретить кого-то из этих мастеров на пути своем. Все относительно и всегда, как ты недавно упоминала, найдется кто-то сильнее тебя самой, Тария. Главное быть к этой встрече готовым, ведь даже сильнейшие из сильных гибнут не сами, но от рук более слабых. Разговор продолжается, как и смакование наконец-то разрезанного маэстро Гансом мяса. Эльфы на Алурии, между прочим, ничего против мяса не имеют и убежденными вегетарианцами не являются. Если верить Тиа, то их желудки просто хуже воспринимают тяжелую пищу, так что молодые эльфы, страдающие от болезни и проклятия или просто не качающие выносливость выше предела расы, предпочитают кушать что-то легкое и не слишком жирное, кроме как на пирах или праздниках. А уж Тиа, с ее характеристиками, может одним только земным фастфудом питаться и даже не толстеть при этом. Если уж говорить об опыте эльфийки, однажды Ганс похвастался тем, что в армии научился жарить обычную крысу 3 разными способами. На это Тиа ответила 18 только ею придуманными за время вынужденных странствий при пустом мешке с провиантом рецептами, дополнив их еще 50 придуманных ее коллегами или наставниками. Больше Ганс с тяжелым армейским прошлым перед ней козырять не пробовал. Мы говорили, ели, ловили и готовили нового утка-кабана, охраняли его от игры, играли в карты, обсуждали прочитанные книги, из-за чего Лосия и Гестия едва не подрались, разойдясь во мнении, а потом в их спор вмешалась Тиа со своими мыслями на тему, и они едва не побили уже ее, и просто отдыхали. Ганс пел егерские песни, в которых все неприличные слова удачно заменил иносказательными вариантами, а потом Гестия, прикола ради, спела ту же песню, но уже в оригинале. Потом меня заставили проецировать музыку в реальность с помощью грезы, а от Тиа потребовали вырастить пустотелые деревянные чурбачки на барабаны. Тиа вырастила не чурбачки, а настоящие барабаны, удивительно прочные и даже с проросшей на них рельефной росписью, а после еще и сыграла на них что-то племенно-первобытное, по ее словам являющееся традиционной мелодией одного уже почти исчезнувшего и слившегося с Элишаном народа. В ответ на это Игра отобрала барабаны и сыграла на них что-то свое игровское или агровское, дополняя удивительно ритмичную, несмотря на примитивность, мелодию глубоким гортанным пением без слов. Так мы и отдыхали, пока не закончилась взятая с собой, и два раза мною обновленная, благо через тень бегать за бухлом несложно, выпивка, а в окрестностях нашей поляны закончилась дичь, или, что вероятнее, разбежалась от нашего празднования, созданный мною барьер грез не давал нас засечь, увидеть или услышать, но рядом с нами все равно было довольно шумно. Вернулись мы только на третий день, оставив довольную и обожравшуюся Игру, на которую Тиа, кстати, отреагировала удивительно спокойно, дожидаться нашего возвращения. А еще через два дня Жустин пришла на доклад к своему мохноногому шефу, решив напоследок подарить тому свой поцелуй, а Туманчик нашел себе носителя, имеющего доступ практически в любой участок библиотеки, включая даже интересующие лично меня. Операция входила в финальную фазу. Глава 15. Столица Империи Веков была городом весьма глубоким, а полной картой его подземелий владели только высокопоставленные безопасники да верхушка столичной стражи. Широчайшая сеть туннелей и катакомб под городом могла бы вместить еще один вечный, со всем населением и даже скотиной. Откровенно говоря, катакомбы эти были еще одним рубежом обороны города и резервным складом впечатляющей вместительности. В отличие от Тавимарка, эти тоннели, хоть и были опасны, населены всевозможными тварями и чудовищами, да и парочкой десятков более слабых аналогов памятной аномалии троп, контролировались не в пример более качественно. Тоннели были изучены, опасные участки огорожены, самые опасные запечатаны, а все вкусные локации, расположенные наиболее удачно, а то и прямо на небольших энергетических аномалиях, служили перевалочными пунктами, складами, тренировочными лагерями или исследовательскими площадками. В невероятно старых камнях города скрывалась столь же древняя магия, давшая ему свое имя, а кому, как не династии, столь же вечной, как и сам город, использовать эту магию на полную. Конечно, подпольем пользовались как простые бандиты, так и куча всевозможного народу, где отличить одних от других почти нереально. Пользовались, но полноценно властвовала там только императорская канцелярия, да вездесущие очи, причем последние на вторичных ролях. Скрыться в этих подземельях несложно, но вот оказаться ненайденным, когда искать станут всерьез, несоизмеримо труднее. Эта деталь стала основной причиной, по которой вся наша команда не стала прятаться под землей, предпочтя искать ухоронки наверху. Сейчас мы тоже там не прячемся, но это не мешает мне ползать по отдаленным участкам катакомб, временами выпиливая слишком наглые и глазастые порождения местного биоциноза, оставляя здесь кусочки зеркальных закладок. Как бы я ни желал обратного, но вероятность того, что линия связи Костик-Туманчик окажется отслеженной, превышала все разумные пределы. Рассчитывая отбиться или обмануть поиски, я не забывал перестраховать свою жопу на тот случай, если обмануть и спрятаться не выйдет. Ну, если честно, то я как раз об этом подумал не сам, а после Пинкатя, которая всю эту затею с кусками зеркал в подземке и предложила. Сам я просто ограничился бы такими же обманками, но в нескольких равноудаленных кварталах наверху. Ликвидатор со слишком длинными ушами популярно объяснила, что мой план был хорош, но только благодаря моим классовым обилкам и общей крутизне. А вот ее вариант, хоть и требует больших заморочек, но и окно маневра дает куда большие, тоннели и сами сработают как очередная сеть помех, помешав уловить точный сигнал, да и сами по себе поисковики библиотеки будут долго думать, а не попытались ли организовать промышленный шпионаж те самые исследовательские лаборатории из-под дворца. Хоть библиотека верно служит трону, но конкретно эти две организации часто и непрерывно грызутся за финансирование, гранты и благосклонность императора. А последнему нужен был как противовес библиотеке, грозящейся стать монополистом на тяжелую науку, так и собственные ученые, могущие работать над теми вопросами, которые библиотеке поручить не выйдет. Направление и специализация у обеих организаций, хотя подземники представляли собой куда более рыхлое образование из кучи отдельных групп и научно-исследовательских институтов, были слишком разные, чтобы всерьез сцепиться, но напряженность чувствовалась. Конечно, такой след изначально рассматривали бы аки подставу, но в нашем случае, если вскроют канал связи и проследят за обманками, то могут и поверить, едва ли получится сказать, будто это кто-то специально слабину в маскировке оставил, надеясь подставить самых очевидных конкурентов. Успех, по словам эльфы, вполне возможен, хоть и маловероятен, но минимальную неразбериху поднять выйдет в любом случае. А в мутной воде настоящим виновникам убегать легче всего. Вот так и ползает Костик по всякому дерьму, тыкая всюду свои заготовки и подумывая над тем, где теперь взять новое зеркало, так как старые запасы потихонечку подходят к концу. Атмосфера тут весьма неприятная, и я не только про вонь коллекторов, сливных ям до канализации, как и не о духоте и сырости обычных туннелей. В этих местах хватало всякого, причем чудовищная фауна стояла не на первой строчке и даже не на десятой. Когда я говорил, что катакомбы обжитые используются, то подразумевал именно это. Как бы мне хотелось, чтобы здесь было типичное фэнтезийное подземелье под городом, где никто ничего не контролирует и вообще, считай, зона боевых действий в шаге от столицы. Увы, но в этом мире не дураки живут и не стали бы они столько лет держать свои задницы на взведенной противотанковой мине. Большая часть запечатанных участков была самими же имперцами и создана, как минимум 3 полных легиона нежити с вшитыми контролирующими схемами явно были одним из рубежей обороны столицы, а парочка, или больше, я не настолько внимательно всматривался, запечатанных легенд явно держались в крепкой клетке, и даже если им удастся вырваться на свободу, то, ослабленные заключением и прорывом, они станут легкой добычей для элитной гвардии. Уж в Вечном точно хватит тех, кто сможет дать легенде бой даже в одно рыло, а рыло там будет не одно. Как я понял, заключенных легендарных страхобищ буквально доит, вытягивая из них силы, реагенты просто изучая с целью пустить изученное в ход каким-то полезным способом. А в дальних отнорках подземелья, на огромной глубине и под кучей куч всевозможных барьеров и ловушек, их держат как раз для того, чтобы они не успели натворить дел, если вырвутся. В видениях удалось откопать отголоски прошедшей около полусотни лет тому назад битвы, когда одно из заключенных созданий сумело прорваться к свободе. Воплощенное безумие прямиком из плана тьмы, мощно бьющие планарными атаками, жрущие любую энергию и души, восполняя силы с печальной для противника скоростью, и просто нереально сильно давящие своим безумием в ментальном плане, превращая даже опытных воинов и магов либо в хнычущие остовы самих себя, либо в опасных для всех маньяков-безумцев, оказавшись на свободе, было жестко и бескомпромиссно выпилено, сумев перебить при этом лишь полсотни исследователей и охранников, среди которых только пара-тройка была ценными кадрами, а не вспомогательным персоналом. Местные давно наловчились быстро и решительно исправлять последствия подобных косяков, а ничего такого, что могло бы всерьез порвать анусы всей столичной гвардии, не хранили в подземельях, давно избавившись от подобных неудобных соседей или явлений. К слову, несмотря на установку обманок в подземелье, никто даже не заикался о том, чтобы не ставить их и по всему городу тоже. Больше перестраховок и места для маневра – это только к лучшему, особенно если ресурсы и время позволяют. Поскольку с моими классами и раскачкой все затребованные для этого дела ресурсы ограничивались не эпического грейда, минимум, реагентами, не кропотливой работой агентурных сетей и не смертельным риском для установщиков обманок, а всего лишь одним очень несчастным призванным с мешком зеркального лома, то эльфийский диктатор и тиран в одном милом личике разошлась во всю мощь своей вскормленной на опыте прошлых ошибок паранойи. Честное слово, чувствую себя так, будто она просто забыла, что мне никто никакого ярма так и не поставил. Ездит на мне она уж точно, куда там лошади. Нельзя сказать, что работал только я один, но тут проблемой выступало мое классовое превосходство по Марксу, благодаря которому нормально установить, спрятать и закрепить обманки из нас всех мог только я один. К тому же катакомбы Вечного, особенно более глубокие и вкусные их ярусы, оказались прилично защищенными всевозможной магией. как сигналками, так и вполне рабочими ловушками, и чтоб мне сменить класс на рыцаря или конезаводчика, если это богатство было настроено не на разумных, а только на одних чудовищ. И да, разумные здесь тоже водились, и не только постоянно живущие здесь люди, пусть и малым числом, несколько вполне официально проживающих здесь общин крысолюдей, причем не монстров, а наделенных подвидов, держали на себе работу сантехников, ассенизаторов и золотарей, отлично зная родные им тоннели и не стесняясь в говне порыться. В защищаемые участки они не совались, надежно отученные от глупых поступков, но вот верхние ярусы, стоки и коллекторы были полностью в их власти. Повстречался с парочкой их патрулей, среди которых лишь два индивида имели 10-й уровень, оказавшись не слишком впечатленным от ненаделенных сородичей, которые походили больше на крыс, чем на людей. Эти отличались весьма гуманоидным, пусть и не слишком приятным глазу обликом, большим умом и меньшей отмороженной жестокостью, за какую этот подвид монстров, прежде всего, получил свою дурную славу. Как их, со всей их репутацией, только терпит у себя под боком-то? Нет, оно-то понятно, что никто не желает плавать в дерьме, и если сверху сортиры чистят золотари человеческого племени, то в глубокие стоки им соваться просто опасно. И все же я чего-то не понимаю в этом мире, причем уже давно. Скрывать не стану, первым делом проверил, не зовут ли главу этих ребятушек Сплинтером, но таковых имен среди крысов не носит, а жаль. Правда, аж двое среди первых хвостов, а если точнее, то третий хвост и восьмой хвост, обладали классами убийцы, монаха и туннельщика. Последний был базовым для обоих бойцов, держащих в узде свои общины. Все же удивительно мирные они тут, покорные и не предоставляющие проблем, бултыхаясь в нечистотах. Проверять действительно внимательно времени не было, но чую, что без какой-то высокоуровневой рабомантии тут не обошлось. Причем, как бы ни в саму кровь этих племен встроенной по наследству потомкам передаваемой, это вполне в духе как имперцев, так и для всего Эллурия вообще. Увы или к счастью, но ни рептилоидов, ни черепахоподобных на территории Вечного не было, а ведь такая отсылка пропала. На месте кого-то из призванных прошлого я бы эти две народности поселил в канализацию просто из чувства прекрасного. Хотя, сколько из них было призвано с Земли или другого мира, где этот мультфильм вообще вышел? Всего операция заняла у меня неполные двое суток, но за это время чертов запах подземелья едва не врос в мои мозги. И пусть шаги теней априори избавляли меня от любой грязи или вони, но подсознательно я продолжал чуять эту чертову затхлость. Честное слово, лучше бы уже дерьмом воняло, чем всей этой плесенью. В идеале, конечно, было бы подложить часть зеркала прямо в одну из охраняемых лабораторий. Задумчиво протянула Гестия, склонившись над нарисованной те от руки довольно подробной картой города и расположенных обманок. Вдвойне идеально было бы устроить диверсию с высвобождением кого-то из замеченных вами узников, тин из тех, что по праву именуются легендами. Склонился над картой я, хотя больше для того, чтобы скрыть почти закрытые в дреме глаза. Работа у тебя вышла весьма подробная, причем с кучей пометок, которые она любовно понаставила, пока готовилась к цареубийству. Что-то друидка рисовала по памяти, что-то выловила личным наблюдением, о чем-то только подозревала или имела нечеткие видения, но получившаяся в результате карта могла бы стать отличным поводом потребовать за нее кучу денег у любого резидента, шпиона или даже бандитского атамана, хотя получение оплаты сталью под ребра куда вероятнее. Не то чтобы эти подробности были такими уж уникальными, но собрать их все вместе на одной карте было довольно сложно даже для обладателя высоких полномочий. А ведь у нее и целая стопка пергаментов поменьше есть, где прорисованы отдельные районы. Пусть там, большей мерой, уделено внимание только императорскому парку и окрестным кварталам. Сам парк чуть ли не до каждого кустика и пучка травы прорисован, что неудивительно. «Какая ты кровожадная, подруга!» Столь же задумчиво ответила ей Тария, пытающаяся прямо сейчас продумать пару новых маршрутов побега, на случай несработывания уже придуманных. «Да и стоит ли, твари кучу народа положат, но за нами все равно побегут, а уж искать после будут намного усерднее. Мне лопухов не жаль, но риску много, а толку-то с гоблинский хер». Соглашусь со словами Тарии, пусть и не с формой этих слов. Выдает свое веское мнение единственная из нас, вообще не смотрящая на карту, так как прекрасно знала ее на память. Диверсия принесет пользу и отведет удар от нас лишь тогда, когда мы гарантированно провалим отход, при этом уводя лишь какую-то долю ответного маневра противника. Риски установки необходимых механизмов вызывающе высоки и необязательны. Кроме Тина поручить эту часть подготовки, что может быть с честью и правдой в словах оценена в еще один полет одинокой листвы, к сожалению, некому. Ни мне, ни Гесте не по силам провести все необходимые приготовления быстро и правильно. Вернее, не по силам сделать это в нужные сроки. В иной ситуации я бы требовал отложить операцию на несколько месяцев, а лучше на год. С потенциалом нашей группы не составит труда превратить в подготовленный полигон хоть треть вечного разом, но зная Тина. Последние слова она произнесла с такой непередаваемой интонацией, что мне даже стало на секундочку стыдно. Впрочем, только на секундочку, не более. Даже если убрать фактор моего шила в жопе, не дающего сидеть на месте, я подсознательно ощущал, что в городе не стоит задерживаться. Еще до похода в подземку, сразу по возвращению с пикника на природе, я потратил весь день и часть невозобновляемого запаса усиливающих ясновидение зелий, пытаясь понять причину своих едва оформившихся предчувствий, несмотря на бесящий ор решивших поиграть рядом с проклятой территорией мальчишек. Не понял, попросту не найдя их источника, словно все возможные векторы, по которым я мог бы уловить ключ образ, оказались не перекрытыми даже и не замаскированными, а попросту отсутствующими. Словно со мною говорили сами камни древней мостовой, скрип рассохшихся дверей и стоны несокрушимых стен. Что-то было в городе неладно, что-то ненаправленное конкретно на меня, но все еще неизменно присутствующие рядом. Безумно сильно заныли давно зажившие раны от почти растворившегося в черной жиже тела, а в памяти воскрес образ прекрасной девы, с пустым лицом и телом, состоящим, казалось, целиком из черных штырей. Полет одинокой листвы, лосей, как и я, смотрящий на карту просто из вежливости, переспросил незнакомый лично ему термин, как и всегда стараясь сохранять эрудированность в любой ситуации. Операция, проводимая вне поддержки любого союзного государства и образования, в ходе которой в распоряжении первого лепестка, командира группы, остается только его отряд и все, что он сможет использовать, не прибегая к посторонней помощи. Машинально отвечает Тя, переводя направленный в никуда взгляд строго на меня. Считается, что в случае провала, вы заранее признаны сброшенной листвой и не имеете права ни на помощь, ни даже на побег, только гибель в бою либо от своих рук. Тин, тебя что-то беспокоит, что-то связанное с твоим чутьем. Все же почуяла, зараза. Зря я вспомнил о той стычке, память о пережитой агонии и фактически почти свершившейся гибели, что куда хуже простой смерти, продавила даже мою броню отречения. Не сильно, но успевшей не единожды поработать со мною в связке ушастой коллеги хватило опыта, простого жизненного опыта, чтобы уловить этот короткий миг слабости. А следом за ее словами, которые она намеренно сказала при всех, на меня посмотрела уже вся команда скопом. Это от одной тебя я могу отшутиться, но если на меня насядут все скопом, особенно Тария с ее навыком давления на жалость, то придется либо колоться, либо срочно тикать из базы на прогулку по городу.